И Дженни, продолжая смеяться, показала Бонде пятна грязи на его плаще. Бонда, по рассеянности схвативший тот же плащ вместо другого, приготовленного ему слугой, подозрительно и зло посмотрел на Дженни. «У вас все глупости на уме. Где бы я ни бродил, это никого не касается. А вот где бродит ваша маменька, никому не известно». Дженни, обеспокоенная этими словами, скрыла свое волнение. Что же тут удивительного? Наверное, маме стало скучно в одиночестве, и она уехала кому-нибудь из своих друзей. «Скажите, пожалуйста, любящая мамаша соскучилась без своего ненаглядного детища. Быть может, она отправилась к лорду Бенедикту, желая повидать свое брошенное дитя?» «Да возможность для нее проникнуть в дом лорда Бенедикта абсолютно равна возможности сделаться вам статуей Мадонны», — хохотала Дженни. Бонда, успокоенный таким категорическим заявлением, все же старался показать, что он очень обеспокоен. «Не понимаю вас, дядюшка», — говорила Дженни, брезгливо морщась от запаха винного перегара, распространяемого Бондой. «Чего вы волнуетесь? Мама так ненавидит всех Бенедиктов, что вытащит оттуда Алису из одной только мести. Ну, а я знаю достаточно мамин характер. Если уж она что-то решит, умрет, а до конца дойдет. А тут и для нее, и для меня, ее идола, вопрос жизни и смерти». На лице Дженни мелькнуло выражение такой беспощадной вражды, что жестокий Бонда и тот внутренне усмехнулся и поздравил себя с верным союзником, в которого он успел превратить упрямую и своевольную Дженни. «И вы уверены, очаровательная племянница, что ваша маменька будет точна во всем, что касается моих указаний?» «Думаю, что она будет там раньше вас, а тем более нас, особенно если вы будете продолжать мешать нам одеваться», — все так же мрачно отвечала Дженни. «Ухожу. Через полчаса зайду. Мы поедем вчетвером. Анри будет тоже. А веселый Марто займется другим, не менее веселым делом», — нагло хохоча прибавил Бонда. «Неужели вы не оставили, дядюшка, свои вздорные мысли о нападении на особняк лорда Бенедикта?» — досадливо морщась спросил Армандо. «Я не обязан отчитываться перед тобой в своих действиях, мой милый, и в мои распоряжения не вмешивайся. Мой муж совершенно прав. Стремиться проникнуть в дом лорда Бенедикта среди белого дня против его воли — это просто смешно. Да и что вам там нужно, раз Алиса будет в конторе? Вот если бы вы и ваша маменька были женщинами тактичными, я не должен был бы разыгрывать комедию «Нападение на пустой дом». Просто одна из вас могла бы оставить там кое-что, что мне необходимо. Ну, а вы, я повторяю, если вы не будете тактичны и не покинете нас сию же минуту, мы опоздаем, — зло грызнулась Дженни. И не возьму в толк, почему непременно ехать всем вместе, если что-то помешает нам? Вы-то будете вовремя и наоборот. Нет уж, мы вместе будем в конторе, таков мой приказ. Без мужа вы теперь неправомочны, а ваша маменька, конечно, не решится действовать без вас и будет ждать, как бы мы ни опоздали. Множество мыслей мелькало в голове у Дженни. Ее собственное поведение по отношению к матери сейчас казалось ей не только чересчур жестоким, но и небезопасным. Дженни перебирала в уме знакомых матери и решала, куда бы могла пойти пасторша. Нечто похожее на жалость и раскаяние мелькнуло в ее эгоистической душе. Подгоняемая мужем, Дженни одевалась, совсем забыв о трауре и о том человеке, завещание которого она собиралась теперь оспаривать. Она надела серый костюм с апельсиновой отделкой, что вовсе не шло к ее рыжим волосам, и делала ее бледнее и старше. Но страсть к ярким расцветкам победила протесты Армандо, советовавшего жене одеться в черное. Наконец вся компания уселась в карету, и покатила. Армандо, посмотрев на лица своих спутников, при дневном свете был потрясен их помятыми щеками, тусклыми глазами и вялостью. Переведя взгляд на Дженни, он даже отодвинулся. Так она была неинтересна в ошейнике из апельсинового рюша и в спускавшихся со шляпы лентах, широких и еще более ярких. Обладая природным вкусом, Армандо дал себе слово взять в руки свою супругу в этих делах. Не проделала коляска и полдороги, как что-то случилось с одной из лошадей. Длительная задержка вывела из себя Бонду. Он предлагал дойти пешком до первого кэба, но Дженни не желала мокнуть под дождем, сменившим утреннее солнце. Они явились в контору, опоздав на полчаса. Старый адвокат, возмущенный таким нарушением порядка и приличий, по совету лорда Бенедикта, все же сдержал свой вспыльчивый характер и не сделал замечания неаккуратным клиентам. Более воспитанный Армандо принес извинения адвокату, объяснив опоздание тем, что лошадь, запряженная в их карету, упала. Анри тем временем впился глазами в свою будущую жену, пораженный ее красотой. Привыкнув слышать, что Алиса — дурнушка, он искал другую, подходящую женскую фигуру, боясь, что красавица, стоящая рядом с высоченным красавцем, окажется не Алисой. Дженни тоже уставилась на сестру, необычайно интересную в своем простом траурном платье. Ее злоба вспыхнула вновь. Она раскаивалась, что не надела траура, и еле ответила презрительным кивком на ласковый привет Алисы, и все оглядывалась по сторонам, не обнаруживая матери. Бонда, такой грубый, властный и самонадеянный, всего минуту назад стал выглядеть каким-то оробевшим, стоило ему встретиться взглядом с лордом Бенедиктом. Он вспомнил свою беспомощность перед дверью пасторского дома, и ему почудилось, что опасность исходит именно от этого великана, которого брат Санна обрисовал ему как ничтожного английского глупца. — Разрешите, лорд Бенедикт, начать? — обратился старый адвокат к флорентийцу, поклонившись ему как главному лицу. — Я протестую, — заявил Бонда. — Нельзя начинать дело о завещании, когда нет главного заинтересованного лица, жены пастора. — Вы ошибаетесь, — вежливо ответил ему адвокат. — Леди Катарина Уотсворт давно здесь, и только ее любезности вы обязаны тем, что мы всех вас ждем. Она сказала нам, что ее дочь Дженни вчера вышла замуж, и, по сути дела, она уже не имеет права голоса в сегодняшнем разбирательстве. Но если она не имеет, — перебил его Бонда, — по весьма умным английским законам, то муж ее, мой племянник, имеет это право, и от его имени я протестую.